Ведь меня имеются две стороны. Так что извольте, сэр, выслушать сперва мою исповедь, и после этого принимайте решение. Разумеется, было бы опрометчиво убивать сейчас носителя столь ценной для нас информации. Усталость гребцов, баркас был рассчитан по меньшей мере на 6 пар весел, раненый на борту. Все это свидетельствовало о какой-то тайне. Слава Богу! Мне не понадобилось удерживать сэра Ричарда, который сам сумел взять себя в руки. «Выходите на берег, Левисон», — сказал он. «Мы выслушаем, что вы хотите сказать». Гребцы понемногу пришли в себя, и с помощью наших людей баркас был вытащен на берег. Раненого со всеми предосторожностями подняли и усадили поближе к огню. Он был одет в тонкого сукна камзол особого покроя, принятого среди морских офицеров, шкиперов и капитанов, и смерть, казалось, уже простерла над ним свою костлявую длань. Один из гребцов, молодой юноша, почти мальчик, происходил из того же племени, что и Саймон, а второй был крепким, загорелым моряком с лысой головой, наспех перевязанной окровавленной тряпкой. Горячая волна воспоминаний внезапно нахлынула на меня, парализовав сознание и волю. Я вспомнил мерзкую ухмылку Симпкинса, плюнувшего на меня сквозь открытый люк желоба вербовщика, дезертирство команды в Плимуте, обломок ножа в Нактоузе судового компаса, нападение фуншталского Пита и мертвых матросов. И жгучая, неодолимая ненависть охватила меня при виде стоящего передо мной делового партнера сэра Ричарда. Я едва удержался, чтобы не броситься на него, не вцепиться ему в горло. Саймон молча взглянул на меня со своей неизменной, печально-иронической улыбкой. «Глоток холодной воды нам всем не помешал бы», — спокойно произнес он. Матросы принесли им воды из ручья. Человек в капитанском камзоле уже не мог глотать. Когда я поднес ему кружку к губам, челюсть отвисла, и я молча спустил его на песок. Саймон, наблюдавший за моими действиями, подошел к умершему и встал рядом с ним на колени. «Значит, они все же убили вас, Томпсон», — проговорил он, взяв его за руку и пытаясь прощупать пульс. «Еще одна единица к общему счету». Он отпустил мертвеца и поднялся с колен. Строгая и полное достоинство фигура. В нем чувствовалась сила, недооценивать которую я не мог, несмотря на всю мою неприязнь к этому человеку. В сущности, мне до сих пор даже не удалось обнаружить в нем недостаток, в разной степени присущий всем нам, поклонение золотому тельцу, столь развитой в его народе, благодаря, вероятно, многовековому угнетению. «Мы похороним его утром. Он был отважным и честным человеком», — сказал Саймон. «Вижу, у вас есть и свои покойники». Он покосился туда, где лежали тела погибших товарищей Майкла, ожидая погребения. «А пока, сэр Ричард, думаю, мне следует многое объяснить вам и сообщить кое-что лично вам». Саймон подошел к костру и сел у огня, помешивая длинной веткой раскаленные угли. «Команда моего судна взбунтовалась. Они захватили нас врасплох при подходе к Мадейре. Какой-то прохвост сбил прицел на наших пистолетах. На судне находились два отпетых негодяя и один не менее отпетый дурак. Дураком был я, негодяями — Симпкинс и Фентон, оба хорошо знакомые вам». «Фентон?» — не удержался я. «Так значит, он отправился с вами?» «Конечно». Саймон обернулся, чтобы привлечь и меня к числу слушателей своего повествования, адресованного до сих пор только сэру Ричарду. «Ах, да! Ведь вы же ничего еще не знаете». Он явился ко мне перед самым отплытием из Лондона и предложил включить его в состав команды, как единственного свидетеля, знающего место, где Тауни зарыл свои сокровища. «Ах, негодяй!» — воскликнул сэр Ричард. «Двуличный предатель! Так он дважды продал свой секрет!» Он уверял, будто вы не заплатили.